Глава 21. Что было дальше? Солнце только что взошло над скалами и осветило долину и горную хижину. Дед, как и каждое утро, в безмолвном благоговении наблюдал, как светится в горах и в долине легкий туман, как выступает земля из сумеречной тени и просыпается новый день. Легкие утренние облачка делались все светлее и светлее, покуда взошедшее солнце не залило золотом скалы, холмы и леса. Старик вернулся в хижину и тихонько поднялся по стремянке. Клара только что открыла глаза и в полном изумлении смотрела на яркие лучи солнца, что, пробившись в круглое оконце, искрясь, плясали на ее постели. Она не сразу сообразила, что это такое и где она находится, но тут же заметила спящую рядом Хайди и услышала добрый голос горного дяди. «Ну как? Выспались? Отдохнули?» Клара заверила его, что чудесно выспалась, отдохнула, всю ночь спала, не просыпаясь. Старик счел, что это хорошее начало, и тут же принялся обихаживать Клару с такой добротой и сноровкой, словно уход за больными детьми был его профессией. Хайди тоже проснулась и с удивлением увидела, как дед берет на руки и уносит вниз уже одетую и причесанную Клару. Но не может же Хайди отставать. Она мгновенно оделась, сбежала вниз, пулей вылетела из хижины и остановилась, как вкопанная. Что только дедушка не придумает. Вечером, когда девочки уже легли, он размышлял, куда бы пристроить Кларино кресло на колесиках. Ведь в хижину его не внесешь, дверь чересчур узкая. И вдруг его осенило. Из стенки сарая с двух сторон от двери он вынул две доски, так что получилось широкое отверстие. Он выдвинул туда кресло, а доски поставил на прежнее место, однако не закрепил их. Хайди вышла как раз тогда, когда он уже посадил Клару в кресло и выкатил ее на утреннее солнышко, а сам направился в хлев. Хайди бросилась к Кларе пожелать ей доброго утра. Девочек обвивал свежий утренний ветерок, донося до них пряный дух еловой хвои. Казалось, солнечное утро напоено этим ароматом. Клара с наслаждением откинулась на спинку кресла и буквально пила этот дивный воздух. Никогда еще ей не было так хорошо. Прежде ей не доводилось дышать свежим утренним воздухом среди божественной природы. Этот альпийский воздух был так прохладен и освежающий, что за наслаждение вдыхать его! И яркое солнце, совсем не жаркое здесь наверху, как оно ласкает ее руки, как красиво освещает сухую траву у ее ног. Клара даже в самых смелых своих ожиданиях не могла себе представить, как изумительно в Альпах. «Ах, Хайди, если б только я могла остаться здесь с тобой навсегда!» — проговорила она, с удовольствием крутясь на своем кресле, чтобы со всех сторон, всем телом впивать этот воздух и это солнце. «Теперь ты видишь, что тут все в точности так, как я тебе говорила?» — обрадованно воскликнула Хайди. «И на всем свете нет места лучше, чем у дедушки на пастбище!» А дедушка как раз вышел из хлева и направился к девочкам. Он принес две плошки белопенного парного молока и подал одну Кларе, а вторую Хайди. «Это нашей барышне очень полезно», — сказал он, кивая Кларе. «Молочко от лебедки, оно придает силы. Пейте на здоровье. Ну-ка». Клара никогда еще не пила козьего молока и сперва осторожно его понюхала. Но, увидав, с какой жадностью, единым духом выпила свое молоко Хайди, она тоже отпила глоток, а потом уже пила, не останавливаясь. И впрямь молоко было сладкое, душистое, словно туда добавили сахар и корицу. Она выпила все до капельки. «Завтра утром выпьете 2 плошки», — сказал дед, с большим удовлетворением наблюдавший, как Клара последовала примеру Хайди. А вскоре уже явился Петер со своим статом, и покуда Хайди здоровалась с козами, старик отвел Петера в сторонку, чтобы тот мог расслышать, что горный дядя хочет ему сказать. А то козы слишком громко выражали свою радость, теснясь возле Хайди, и ничего не было слышно. «Послушай-ка меня, генерал, и хорошенько запомни», — начал старик. «С сегодняшнего дня предоставь лебедке полную свободу. Она всегда чувствует, где самые лучшие травы. Короче говоря, если она захочет подняться выше в горы, ступай за ней. Остальным козам это тоже не повредит. И даже если она вздумает пойти еще выше, туда, куда ты обычно их не водишь, опять-таки не останавливай ее и ступай следом. Слышишь? Даже если она начнет карабкаться в гору, ты тоже за ней полезай. Она в этом деле разумнее тебя. Это все нужно, чтобы она давала самое лучшее молоко. Ты чего туда пялишься? Как будто хочешь кого-то проглотить. Не бойся, никто тебе на пути не попадется. Ну а теперь вперед и помни, что я тебе наказал». Петер привык подчиняться приказам горного дяди. Он погнал коз на выгон, но видно было, что его что-то мучает. Он то и дело оборачивался и как-то странно вращал глазами. Козы, теснясь и толкаясь, еще какое-то время увлекали Хайди с собой. Петеру это было на руку. «Ты должна пойти с нами!» С угрозой в голосе крикнул он девочке, затертой среди коз. «Ты просто обязана, раз нужно следить за лебедкой!» «Нет, я никак не могу!» — крикнула в ответ Хайди. «Я теперь еще очень долго не смогу ходить с вами, пока здесь Клара. Но как-нибудь мы все вместе поднимемся к тебе на выгон. Дедушка обещал». С этими словами Хайди выбралась из стада и подбежала к Кларе. Петер же так яростно замахал кулаками в сторону инвалидной коляски, что козы в испуге отпрянули. А он припустился бегом и бежал в гору без остановки, покуда совсем не скрылся из виду. Он очень боялся. А вдруг горный дядя заметил, как он махал кулаками? Петер предпочел бы не знать, какое впечатление это произвело на старика. У Клары и Хайди на сегодня было столько планов, что они не знали, с чего начать. Хайди предложила первым делом написать письмо бабуленьке, ведь они пообещали писать ей каждый день. Дело в том, что бабуленька не была уж так твердо уверена, что Кларе понравится долго жить в горах и что это пойдет на пользу ее здоровью. Поэтому она взяла с девочек твердое обещание каждый день писать ей и подробно рассказывать, что у них делается. Таким образом, бабуленька сразу сумеет понять, если в ней возникнет нужда. А до тех пор она намеревалась спокойно жить в Бадрагатце. «А чтобы писать, нам надо вернуться в дом?» — спросила Клара, которой очень хотелось написать бабуленьке. Но здесь, на воздухе, было так чудесно, что просто не было сил отсюда уйти. Но Хайди все устроила как нельзя лучше. Она тут же помчалась в хижину и вернулась, неся свои школьные принадлежности и трехногий стульчик. Она положила учебник и тетрадку на колени Клары, чтобы та могла писать, а сама уселась на стульчик возле лавки, служившей ей письменным столом. И обе принялись строчить письма к бабуленьке. После каждой написанной фразы Клара откладывала карандаш и смотрела по сторонам. Уж слишком красиво было вокруг. Ветерок был уже не так прохладен. Он ласково овевал лицо девочки и что-то тихо нашептывал верхушкам елей. В прозрачном воздухе, жужжа, плясали веселые мушки, и великая тишина царила в этом солнечном краю. безмолвно и величественно смотрели вниз высокие скалистые горы, а широкая долина являла собою поразительно мирную картину. Лишь изредка откуда-то доносился веселый возглас пастушка, негромким эхом отдававшийся в скалах. Девочки и не заметили, как пролетело утро. И вот уже дедушка несет дымящийся котелок и говорит, что барышне надо быть на воздухе как можно дольше, покуда не погаснет последний луч солнца. И они пообедали, как вчера, возле хижины. Все было очень вкусно. Потом Хайди отвезла Клару под ели, девочки решили после обеда отдохнуть в тенечке и рассказать друг другу все, что случилось с тех пор, как Хайди покинула Франкфурт. И хотя там все шло своим чередом, Клара многое могла рассказать Хайди об обитателях дома Зеземанов, которых Хайди отлично знала. Девочки сидели рядышком под старыми елями, и чем оживленнее становился их разговор, тем громче щебетали птицы в ветвях над ними. Детская болтовня внизу радовала птиц, и они не хотели отставать. Время летело незаметно. И вот уже настал вечер, козы спустились с гор, и с ними Петер с мрачным выражением лица и хмурыми морщинами на лбу. «Добрый вечер, Петер!» — крикнула Хайди, видя, что тот не намерен останавливаться. «Добрый вечер, Петер!» — в свою очередь приветливо крикнула Клара. Он не удостоил девочек ответом и, яростно сопя, погнал коз дальше. Клара увидела, как дед ведет чистенькую лебедку в хлев доить, и ей вдруг нестерпимо захотелось душистого молока. Девочка едва смогла дождаться, когда же ее угостят. Она сама себе дивилась. «Как странно, Хайди!» — проговорила она. «Сколько я себя помню, я всегда ела только потому, что так нужно, и во всем, что мне давали, был привкус рыбьего жира. Сколько раз я думала, ах, если бы можно было вообще никогда не есть! А сейчас я просто не могу дождаться, когда дедушка принесет молоко». «Да, я знаю, как это бывает», — с полным пониманием отвечала Хайди, отлично помнившая, как во Франкфурте у нее каждый кусок застревал в горле. Но Клара пока плохо во всем этом разбиралась, ведь она еще ни разу в жизни не проводила целый день на свежем воздухе, как сегодня. А воздух здесь был не какой-нибудь, а высокогорный, чистый и живительный. Когда дедушка принес молоко, Клара быстро поблагодарила его и, схватив плошку, с жадностью припала к ней и осушила даже раньше, чем Хайди. «А можно мне еще немножко?» — спросила она, протягивая деду пустую плошку. Старик кивнул, очень довольный. Взял обе плошки и пошел в хижину. Когда он вернулся, плошки были прикрыты крышками, только крышки эти были не совсем обычными. Сегодня после обеда горный дядя отправился на альпийское пастбище к знакомому сыровару, который делал чудесное масло, сладкое, светло-желтое. Оттуда дед принес большой круглый ком этого масла и теперь намазал его толстым слоем на два больших ломтя хлеба на ужин девочкам. Обе они с таким аппетитом набросились на новое лакомство, что старик залюбовался этой картиной. Он был страшно доволен. Уже лежа в постели, Клара собралась была снова насладиться красотой звездного неба, однако с ней случилось то же, что и с Хайди. Глаза ее сами закрылись, и она заснула таким крепким здоровым сном, как никогда прежде. Так же восхитительно прошел и следующий день, и еще один, а потом произошло нечто совершенно неожиданное. На гору поднялись два крепких парня-носильщика. Каждый нес на заплечных носилках настоящую кровать. Кровати были одинаковые, высокие, обитые белой тканью, новенькие и чистенькие. Просто загляденье. Кроме кровати, носильщики доставили и письмо от бабуленьки. В нем говорилось, что кровати предназначаются Кларе и Хайди, что сено и одеяло следует убрать, и отныне Хайди будет спать на настоящей кровати. Зимой одну из кроватей нужно будет перенести в деревеньку, а вторую оставить в горной хижине. Если же Клара захочет вернуться сюда, вторая кровать будет в ее распоряжении. Далее бабуленька благодарила девочек за их подробные письма. Просила по-прежнему писать ей каждый день, чтобы она могла все переживать вместе с ними, как будто она рядом. Горный дядя поднялся на чердак, убрал сенное ложе Хайди и пледы Клары, затем спустился вниз, чтобы с помощью носильщиков отнести кровати на чердак. Он поставил кровати вплотную одна к другой, чтобы девочки по-прежнему могли со своих подушек смотреть в оконце. Он знал, как приятно, когда на чердак заглядывает солнышко, или луна, или звезды. Бабуленька все это время жила в Бадрагатце, радуясь добрым вестям, ежедневно приходящим с альпийского пастбища. Клара день ото дня все больше наслаждалась своей новой жизнью, не находя достаточных слов, чтобы оценить доброту и заботливое внимание горного дяди. А как весела и забавна ее подружка Хайди! Куда веселее, чем во Франкфурте! Короче говоря, каждое утро, проснувшись, Клара думала: «Слава Богу, я еще в Альпах!» Бабуленька, радуясь добрым вестям, полагала, что при таких обстоятельствах ей, пожалуй, следует немножко отложить свой визит на горное пастбище. Тем паче, что взбираться на гору верхом ей было не так уж легко. Горный дядя относился к своей подопечной с чрезвычайным участием. Дня не проходило, чтобы он не придумал что-нибудь новое для укрепления сил больной девочки. Каждый день после обеда он уходил далеко в горы, поднимаясь все выше, и всякий раз приносил оттуда узелок, от которого еще издали тянуло пряным ароматом гвоздики и тимьяна. Когда вечером козы возвращались домой, они начинали скакать и блеять, стремясь всем стадом вломиться в хлев, где лежал дедов узелок с травами. Этот запах был им хорошо знаком, но дверь была накрепко закрыта. Не для того дед лазил по горам за редкими травами, чтобы козье стадо вмиг с ними расправилось. Все травы предназначались для лебедки, чтобы ее молоко стало еще лучше и полезнее. И, надо сказать, лебедка умела оценить старания деда. Это сразу было видно. Она все выше задирала нос, и глаза у нее при этом загорались огнем. Пошла третья неделя пребывания Клары в Альпах. И вот уже несколько дней старик, неся утром Клару вниз, чтобы посадить ее в кресло, спрашивал: «А не хочет ли наша барышня попробовать чуток постоять на земле?» Чтобы угодить ему, Клара пыталась, но всякий раз тут же говорила: «Ой, как больно!» и крепко вцеплялась в старика. И все же он каждый день заставлял ее становиться на ноги и стоять чуть-чуть дольше, чем вчера. Давно уже в Альпах не было такого дивного лета. Каждый день ясное солнце всходило на безоблачном небе, и цветы поворачивали к нему свои головки, распускаясь во всей своей летней красе и источая восхитительный аромат. По вечерам солнце заливало пурпурным и розовым светом скалы и снег на вершинах гор, а затем опускалось в море золотого пламени. Хайди вновь и вновь рассказывала подруге об этих удивительных закатах, которые по-настоящему можно было наблюдать лишь на высокогорных пастбищах. С особенным жаром она расписывала свое излюбленное место на выгоне, где сейчас цвели сверкающие золотистый кипрей и столько колокольчиков, что трава там казалась совсем голубой. акустики Божьей помощи, сбора коричневыми цветами, которые пахнут так, что голова идет кругом и нет сил оторваться от божественного аромата. Вот и сейчас, сидя под елями, Хайди снова в который уж раз расписывала Кларе высокогорные цветы и вечернее солнце и пылающие скалы. При этом она сама вдруг ощутила такое острое желание вновь все это увидеть, что сорвалась с места и бросилась к деду, возившемуся в сарае. «Дедушка!» — закричала она еще издали. «Пойдем завтра на выгон. Там сейчас так хорошо!» «Пойдем!» — немедленно согласился дед. «Но за это наша барышня тоже должна меня уважить. Нынче вечером еще разок постоять на ногах». Хайди ликуя вернулась к Кларе, и та тут же пообещала делать столько попыток стоять на ногах, сколько дедушка скажет. Ее безмерно обрадовало предстоящее путешествие на выгон. Хайди же просто распирала от восторга, и когда вечером Петер пригнал коз, она, едва завидев его, закричала: «Петер, Петер, завтра мы тоже пойдем с тобой на выгон и пробудем там весь день!» Петер в ответ заворчал, как рассерженный медведь, и в ярости огрел ни в чем не повинного щеголька, трусившего рядом с ним. Но ловкий щеголек успел вовремя заметить опасное движение Петера и перемахнул через снежинку. Удар пришелся по воздуху. Полные радушных предвкушений, Клара и Хайди улеглись в свои новые кровати. Ожидание утра было так нестерпимо, что они решили всю ночь не спать и говорить о предстоящем, покуда не придет время вставать. Но едва опустив головы на пышные новые подушки, они мигом прервали разговор, и уже спустя минуту-другую Кларе снилось большое-пребольшое поле, совершенно голубое от колокольчиков. А Хайди во сне слышала, как орел в вышине кричит: «Идут! Идут! Идут!» Глава 22. Случается то, чего никто не ждет. Наутро чуть свет, дедушка вышел из дому посмотреть, какой нынче будет день. На вершинах гор лежал красновато-золотистый отблеск еще не вставшего солнца. Свежий ветерок покачивал ветви старых елей. Старик еще постоял, задумчиво глядя, как начинают светиться золотом верхушки зеленых холмов, как расступаются темные тени в долине, как розовый свет начинает заливать горы и долы. И вот уже все сверкает утренним золотом. Солнце взошло. Старик выкатил из сарая Кларина кресло, поставил его перед дверью хижины и пошел будить девочек и сказать им, какое нынче дивное утро. А тут как раз появился Петер. Козы, вопреки обыкновению, шли не рядом с ним, а позади. Они сегодня предпочитали держаться от него подальше, потому что Петер, как сумасшедший, молотил кулаками воздух, и не стоило попадаться ему под руку, не поздоровиться. Гнев и ожесточение Петера достигли высшей точки. Ведь столько времени он вынужден обходиться без Хайди, а он к ней так привык. И вот, пожалуйста, поднимаясь каждое утро к хижине горного дяди, он застает тут чужую девчонку в этой ее каталке, а Хайди только и знает, что возится с ней. И вечером, когда он спускается вниз, эта девчонка все еще сидит в своем кресле под елями, а Хайди опять-таки крутится возле нее. И за все лето она ни разу не пошла с ним на выгон, вот только сегодня, наконец, надумала, но опять-таки с этой девчонкой, и, судя по всему, будет целый день с ней. Петер все это предвидел, и ярость захлестывала его. Вдруг он заметил кресло, гордо стоявшее на своих колесиках возле двери в хижину. Петер смотрел на него, как на заклятого врага, уже причинившего ему столько зла, а сегодня и подавно. Петер огляделся. Все тихо, кругом ни души. И тогда он, как дикарь, кинулся к креслу, схватил его и с такой злобной силой столкнул с горы, что кресло полетело вниз и мигом скрылось из глаз. Петер, как на крыльях, бросился в гору и бежал без остановок до большого куста ежевики, за которым можно было спрятаться. Уж больно не хотелось, чтобы горный дядя его заметил. Но, с другой стороны, ему не терпелось поглядеть, что случилось с креслом, а этот куст был отличным наблюдательным пунктом. Можно сколько угодно смотреть на хижину и сразу спрятаться, едва появится горный дядя. Петер глянул вниз, и что же он увидел? Его заклятый враг все еще несся с горы и вдруг подскочил и перевернулся раз, другой, третий, потом снова подпрыгнул и кувырком полетел вниз, навстречу гибели. И вот он развалился на части. Подножка, подлокотники, обрывки материи разлетались в разные стороны. При виде кончины своего врага Петер испытал буйную радость. Он громко захохотал и затопал ногами от восторга. Он кружился, скакал, махал руками, не забывая, однако, время от времени глянуть вниз. И снова прыгал и хохотал. Он был вне себя от вида поверженного врага, ведь эта кончина сулила ему много приятного. Чужой девчонке, ясное дело, придется уехать отсюда, ведь ей не на чем теперь передвигаться. Хайди останется одна и будет снова ходить с ним на выгон, будет ждать его по утрам. Короче говоря, все снова будет в полном порядке. Но Петер не подозревал, чем иной раз может обернуться злодеяние и что за ним может последовать. Вот из хижины выбежала Хайди и помчалась к сараю. За ней шел горный дядя с Кларой на руках. Дверь сарая стояла настежь, две доски рядом были убраны, и сарай был весь как на ладони. Хайди заглянула туда-сюда, зашла за угол и вернулась. На лице ее было написано недоумение, а тут подошел дед. «Что такое? Ты откатила кресло, Хайди? Зачем?» — спросил он. «Нет, дедушка, что ты? Я его везде ищу. Ты же говорила, оно стоит у двери». Девочка продолжала озираться в поисках кресла. Ветер между тем набрал силу и, рванув в дверь сарая, ударил ее об стену. «Дедушка, это, наверное, ветер!» — крикнула Хайди. «Ой, если кресло докатилось до деревеньки, мы его еще не скоро добудем и не сможем уже никуда пойти». «Если оно туда докатилось, то нам его и вовсе не видать. Оно развалится на кусочки», — сказал дед, заходя за угол и глядя вниз. «Странная, однако, история. Очень странная», — присовокупил он. «Чтобы свалиться с горы, креслу надо было сперва завернуть за угол». «Какая жалость!» — простонала Клара. «Значит, сегодня мы не сможем пойти на выгон, а может быть и вообще никогда. А мне придется вернуться домой, ведь у меня больше нет кресла. Какая жалость, Хайди, подумать только!» Но Хайди с доверием и надеждой взглянула на деда и сказала: «Дедушка, ты ведь обязательно что-нибудь придумаешь, правда? И все будет не так, как говорит Клара, да? Ей ведь не надо будет уезжать». «Ну, для начала мы сейчас же отправимся на выгон, как и собирались. А там поглядим, что нам делать дальше», — отвечал старик. Девочки возликовали. Он вернулся в хижину, принес оттуда кучу пледов, расстелил их на залитой солнцем земле возле хижины и посадил на них Клару. Затем он принес девочкам молока и вывел из хлева лебедку и медведку. «Что-то наш козий генерал нынче запаздывает», — пробормотал себе старик. «Утреннего свиста сегодня не было слышно». Горный дядя взял одной рукой Клару, а второй подхватил пледы. «Ну что ж, двинемся с Богом», — сказал он. «Вперед! Козы пойдут с нами!» Хайди это пришлось по вкусу. Обняв одной рукой лебедку, а другой медведку, она шла за дедом, а козы были так счастливы, что Хайди опять идет с ними, что в порыве нежности слегка сдавили ее своими тельцами. Добравшись до высокогорного пастбища, они вдруг, к своему удивлению, увидали на склонах мирно пасущихся коз и Петера, растянувшегося на траве. «Это еще что за дела?» — возмутился дед. «В другой раз тебе не поздоровится, если пройдешь мимо лежебока. Что это значит?» При первых же звуках знакомого голоса Петер вскочил, как ужаленный. «Видать, рано было, видать, еще все спали!» — залепетал Петер. «Ты кресло видел?» — спросил старик. «Какое такое кресло?» — робко переспросил Петер. Горный дядя больше ничего не сказал. Он расстелил пледы на солнечном склоне, усадил Клару и спросил, удобно ли ей. «О да, благодарю вас, не хуже, чем в кресле!» — проговорила она. «Место чудесное! Как же здесь хорошо, Хайди! Как красиво!» — восклицала Клара, озираясь по сторонам. Дед собрался в обратный путь и наказал детям все время держаться вместе. Потом добавил, что торбу с припасами положил в тенечке, и когда придет время обедать, пусть Хайди ее возьмет. Петеру он велел дать девочкам столько молока, сколько они захотят, но Хайди должна проследить, чтобы это было молоко от лебедки. Под вечер он придет за ними, а сейчас ему надо поскорее пойти и поглядеть, что же стало с креслом. На лазурном небе куда ни глянь, ни облачко. Снежные вершины гор, кажется, сияют тысячами золотых и серебряных звезд. Серые острые скалы, как и встарь, прочно стоят и смотрят в долину. В синеве неба парит большая птица, и прохладный ветер овевает залитые солнцем Альпы. Девочки были счастливы. Время от времени то одна, то другая коза подходила к ним и ложилась рядышком. Чаще других являлась нежная, изящная снежинка. Она клала голову на колени Хайди и не уходила бы вовсе, если бы ее не прогоняли другие козы. Клара, наконец, поближе познакомилась со всеми козами и теперь уже не путала одну с другой, ведь у каждой козы, так сказать, свое лицо и свои особые повадки. Козы прониклись доверием к новой девочке, подходили к ней, терлись о ее плечи. Это был явный знак признания и благосклонности. Так прошло несколько часов. Вдруг Хайди взбрело в голову, что недурно было бы перебраться туда, где множество цветов. Надо же поглядеть, все ли они уже распустились, и не хуже ли они, чем в прошлом году. Ведь вечером, когда придет дедушка, и можно будет перенести туда Клару, многие цветы уже снова закроются. Это желание было таким острым, что Хайди просто не могла ему противиться. Она осторожно спросила. «Клара, ты не обидишься, если я тебя ненадолго оставлю? Мне надо. Мне ужасно хочется посмотреть, что там с цветами. Но подожди». Хайди осенила. Она вскочила, нарвала травы, потом, обняв за шею снежинку, подвела ее к Кларе. «Вот, теперь ты будешь не одна», — сказала Хайди, подталкивая снежинку поближе к девочке. Снежинка отлично все поняла и с удовольствием улеглась рядом с Кларой. Хайди сложила сорванную траву на колени Клары, и та весело сказала, что Хайди может идти к цветам, а она с радостью побудет вдвоем с козочкой. Впервые в жизни. Хайди припустилась бегом, а Клара принялась травинку за травинкой, листок за листком скармливать снежинки, то, что лежало у нее на коленях, И козе это так понравилось, что она потеснее прижалась к своей новой подружке и медленно ела из ее рук. Сразу видно было, как приятно снежинке так спокойно и мирно лежать под защитой Клары. Ведь в стаде ей частенько доставалось от больших и сильных коз. Кларе это тоже показалось восхитительным. Сидеть одной среди всей этой красоты, рядом с нежной снежинкой, доверчиво и беспомощно глядевшей на нее. И она внезапно ощутила острую, неодолимую потребность стать самой себе хозяйкой, иметь возможность хоть когда-нибудь помочь кому-то, а не нуждаться всегда в помощи других. Множество совсем новых мыслей посетило Клару. И неведомая доселе жажда жить в этом прекрасном, залитом солнцем мире и делать что-то на радость людям, как сегодня она порадовала снежинку. Совершенно новое чувство родилось в ее душе. Теперь она твердо знала, все переменится к лучшему. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди от счастья. Она обняла козочку за шею и воскликнула. «Ах, снежинка, да чего хорошо здесь, наверху! Ах, если бы я могла навсегда остаться в Альпах со всеми вами!» Хайди тем временем добежала до заветного места, и крик восторга вырвался у нее. Весь склон холма был словно покрыт золотом. Это сияли цветы ладаника. Пышные кустики голубых колокольчиков легонько клонились на ветру, и над поляной стоял такой густой приятный аромат, как будто кто-то щедро рассыпал здесь драгоценнейшие благовония. Но этот упоительный запах источали маленькие коричневые цветочки Божьей помощи, тут и там видневшиеся среди золотых чашечек ладаника. Хайди стояла молча, любуясь цветами и с наслаждением вдыхая восхитительные ароматы. И вдруг она круто повернулась и в волнении кинулась назад, к Кларе. «О, Клара, ты обязательно должна там побывать!» Еще издали крикнула она. «Там столько цветов и такие красивые! Вечером уже так не будет! Может, я сумею тебя донести, как ты думаешь?» Клара с изумлением взирала на взбудораженную Хайди и качала головой. «Нет, Хайди, нет! Что это тебе вздумалось? Ты же куда меньше меня. Ах, если бы я могла ходить!» Хайди озиралась вокруг, словно что-то ища. Похоже, ее посетила какая-то новая мысль. На пригорке сидел Петер и смотрел вниз на девочек. Он сидел так уже давно, несколько часов, и все пялился вниз, словно никак не мог уразуметь, что же такое он видит. Ведь он уничтожил эту вражину, кресло, чтобы все кончилось, чтобы эта трюклятая девчонка не могла больше передвигаться. И вдруг они все появились на выгоне, и девчонка сидит себе рядом с Хайди, как ни в чем не бывало. Этого не могло и не должно было быть. И все-таки вот она перед ним, хочешь не хочешь. Но вдруг Хайди снизу посмотрела на него. «Петер, спустись к нам!» — крикнула она нетерпящим возражений тоном. «Не пойду!» — крикнул он в ответ. «Пойдешь как миленький. Иди сюда сейчас же. Я не могу одна, ты просто обязан мне помочь. Ну, давай скорее!» — требовала Хайди. «Не пойду!» — упрямо повторил он. Тогда Хайди бросилась вверх по склону. Глаза ее сверкали. «Петер! Если ты сию минуту не придешь, я сделаю такое, что тебе уж точно не понравится. Можешь мне поверить!» — кричала Хайди. Это его задело, и он здорово перепугался. Ведь он совершил большое зло. Ни одна душа не должна узнать об этом. До сих пор сделанное только радовало его. А вот теперь Хайди говорит с ним так, будто она все знает. Но если ей что-то известно, то она вполне может рассказать об этом деду. А его Петер боялся больше всех на свете. Если горный дядя узнает, что случилось с креслом, тогда... Страх уже душил Петера. Он поднялся и пошел навстречу Хайди. «Иду, иду! Только ты этого не делай, ладно?» Проговорил он, настолько присмирев от страха, что Хайди даже стало его жалко. «Ну хорошо, так и быть!» – успокоила она его. «Только пойдем сейчас со мной. Ничего страшного тебе делать не придется». Подойдя к Ларе, Хайди немедленно всем распорядилась. Петер с одной стороны, а Хайди с другой подхватили Клару под руки и подняли с земли. Это прошло легко. Но дальше было труднее. Клара ведь не могла стоять. Так как же им двигать ее вперед? Хайди была слишком мала, чтобы ее рука могла служить Кларе надежной опорой. «Ты лучше обними меня за шею, да покрепче, вот так. А Петера возьми под руку и обопрись на него. Так мы сможем тебя тащить». Но Петер сроду еще не ходил ни с кем под руку. Клара охотно ухватилась за его предплечье, но его рука висела плетью. «Да не так, Петер!» – возмутилась Хайди. «Согни руку! Вот, правильно! Теперь Клара сможет как следует взяться! И не вздумай опустить руку ни в коем случае!» «Так, хорошо! А теперь пошли!» Они попытались идти, но это оказалось совсем непросто. Клара была не такой уж легкой, а разница в росте ее помощников все только осложняла. С одной стороны ее тянули вверх, а с другой вниз. От этого она чувствовала страшную неуверенность. Она пробовала встать то на одну, то на другую ногу, но ничего не получалось. «Да ты ступи как следует на всю ногу!» – посоветовала Хайди. «Тебе будет не так больно!» «Ты думаешь?» – робко пролепетала Клара. Но тем не менее послушалась, поставила одну ногу на землю, а потом и вторую. Тихонько вскрикнула, потом опять подняла ногу и поставила ее уже мягче. «Ой, вправду лучше, не так больно!» — с радостью сказала она. «Теперь попробуй еще разок!» — с жаром потребовала Хайти. Клара повторила движение, потом еще раз и еще, и вдруг воскликнула. «Я могу, Хайди! Получается! Смотри, смотри! Я могу делать шаги один за другим! Я могу ходить!» Тут уж Хайди возликовала. «Ой, ой, надо же! Ты и вправду идешь, Клара? Ты можешь ходить? Ой, если б дедушка видел! Клара, ты можешь ходить! Только подумай, ты же сама идешь своими ногами!» Вопила Хайди вне себя от восторга. Клару крепко держали с двух сторон, шаги ее раз от разу делались все увереннее, и это замечали все трое. Хайди визжала от радости. «О, теперь мы будем каждый день все вместе ходить на выгон и гулять, где захочется!» — кричала она. «И ты будешь ходить сама, как все, и тебе не придется ездить в кресле. И ты выздоровеешь! С ума сойти! Да это самая большая радость, какая только может быть!» Клара от всего сердца соглашалась с ней. «Конечно, разве может быть на свете большее счастье, чем стать здоровой, уметь ходить, как все другие люди, а не быть до конца дней прикованной к креслу калекой?» Они были уже неподалеку от цветочного рая и уже видели золотое сияние ладаника под ярким солнцем. Еще немного, и они добрались до колокольчиков. Нагретая трава так и манила к себе. «А не посидеть ли нам тут немножко?» — робко спросила Клара. Хайди радостно согласилась, и девочки уселись посреди цветов. Клара впервые села прямо на сухую теплую землю, и ей это страшно понравилось. Кругом клонили свои голубые головки колокольчики, сияли золотом цветы ладаника, источали дурманящий аромат коричневые цветочки Божьей помощи. Какая красота, Боже! Какая красота! Хайди, сидящая рядом с Кларой, тоже казалось, что так красиво здесь еще никогда не бывало. Она даже не сознавала, отчего в сердце у нее такая радость, отчего все время хочется громко кричать от восторга. Но тут она вспомнила, в чем дело. Клара выздоровела. И это самая большая радость из всех возможных радостей. Клара же притихла от восхищения окружающей природой и теми возможностями, что отныне открывались перед ней. Нельзя даже сказать, что она была абсолютно счастлива. Нет, просто солнце и аромат цветов переполняли ее блаженством, и она была не в силах даже слова вымолвить. Петер тоже молча и неподвижно лежал посреди луга, и глаза его слипались. Но вот из-за скал повеяло ветерком, и кусты над ними зашелестели. Хайди беспрерывно вскакивала и бросалась то в одну, то в другую сторону. «Надо же! Тут еще красивее, а там цветы еще пышнее! А здесь еще лучше пахнет!» И всюду она хоть на минуточку осадилась наземь. Так бежали часы. Солнце давно уже перевалило за полдень, когда несколько коз направились к цветочной поляне. Это место не было для них привычным. Их сюда не водили, им не нравилось пастись среди цветов. И теперь казалось, что это идет депутация коз, возглавляемая щегольком. Их, похоже, выслали на поиски тех, кто так надолго бросил коз без присмотра, вопреки всем правилам. Козы, надо заметить, отлично чувствуют время. Обнаружив пропавших лежащими на цветочной поляне, щеголек громко заблеял, и ему ответил целый козий хор. И козы двинулись на приступ. Первым опомнился Петер. Он долго тер глаза, ему приснилось, что кресло на колесиках опять стоит возле хижины, целехонькое, обитое красной материей. Уже просыпаясь, он видел, как блестят на солнце его золоченые гвоздики. Но, как выяснилось, это блестели всего-навсего желтые цветы ладаника. Петера вновь охватил страх, который было исчез при виде целого и невредимого кресла. И хотя Хайди пообещала ему ничего не делать, его терзала мысль, что все это может выплыть наружу. Он с кроткой готовностью вернулся к своим пастушеским обязанностям и вовсю старался угодить Хайди. Когда они вернулись на выгон, Хайди сбегала за торбой. Давно пора было обедать. Собственно говоря, угрожая Петеру, Хайди имела в виду только содержимое торбы. Еще утром она приметила, как много вкусностей дед уложил в торбу, и с радостью предвкушала, как поделиться с Петером. Но когда он заупрямился, она хотела сказать ему, что раз так, он ничего от нее не получит. Однако Петер все истолковал на свой лад. А теперь Хайди доставала из торбы яства и раскладывала их на три равные кучки. Кучки получились столь внушительными, что Хайди с удовольствием подумала: Петеру достанется еще и то, что не съедим мы с Кларой. Она пододвинула каждому его кучку и с наслаждением опустилась на землю рядом с Кларой. После таких трудов не грех и закусить. Все шло, как и предполагала Хайди. Девочки наелись, но после них осталось еще столько еды, что Петеру улыбнулось счастье уметь еще одну такую же кучку. Он молча все слопал, потом и крошки подобрал, однако проделал это без обычного удовольствия. Словно что-то камнем лежало у него в желудке, душило и мучило его. Каждый кусок едва не застревал у него в горле. Обед нынче начался так поздно, что вскоре уже дети приметили горного дядю, поднимающегося к ним. Хайди бросилась ему навстречу. Ей хотелось первой сообщить ему о том, что сегодня случилось. Однако она была так взволнована этой счастливой новостью, что с трудом подбирала слова и запиналась. Но дед живо смекнул, что хочет сказать ему внучка, и лицо его просветлело. Он прибавил шаг и, подойдя к Ларе, сказал со счастливой улыбкой. «Но значит, мы отважились? Значит, мы победили?» Он поднял Клару с земли, обнял ее левой рукой, а правую подал ей для опоры, и Клара, чувствуя за спиной надежную защиту, пошла еще увереннее и смелее, чем раньше. Хайди скакала вокруг, радостно визжа. А дед выглядел поистине счастливым. Но потом он снова взял Клару на руки со словами. «Ну, на сегодня хватит, а сейчас нам пора домой». Он знал, что Клара нуждается в отдыхе, у нее сегодня был трудный день. Когда вечером Петер пригнал козы в деревеньку, то увидел множество людей, столпившихся вокруг чего-то или кого-то. Кое-кто пытался пробиться поближе и поглядеть, что же там такое. Петер, конечно, тоже был не прочь посмотреть. Толкаясь и работая локтями, он ввинтился в толпу. Вот оно. На траве валялось сиденье от кресла, а рядом кусок спинки. Красная мягкая обивка и золоченые гвоздики свидетельствовали о былой роскоши этого кресла. «Я видел, как его тащили наверх», — заметил пекарь, стоявший рядом с Петером. «Бьюсь об заклад, оно стоит не меньше 500 франков. Вот только никак не пойму, что с ним такое приключилось?» «Может, ветер его столкнул с горы? Дядя вроде так говорил», — сказала Барбель, которая все не могла не дивиться на такую дорогую вещь. «Хорошо, если ветер, а не кто-нибудь другой», опять заговорил пекарь. «А то ему бы не поздоровилось. Если отец девочки во Франкфурте узнает, он-то уж велит дознаться, как это вышло. Я, например, от души рад, что уже целых 2 года не был наверху. Подозрение может пасть на каждого, кого там в это время видели». Много еще разных мнений было высказано по этому поводу, но с Петера вполне хватило и одного. Он тихонько выбрался из толпы и во все лопатки припустился бежать, словно спасаясь от преследования. Слова пекаря нагнали на него страху. Да какого? Теперь он знал, что в любой момент может заявиться полицейский чин из Франкфурта и станет расследовать эту историю. Если выяснится, что всему виною он, Петер, его схватят и отправят во франкфуртскую тюрьму. Петер воочию все это увидел, и волосы у него встали дыбом. Он приплелся домой совершенно разбитый, не ответил ни на один вопрос матери и даже не стал есть картошку. Он сразу повалился на кровать и застонал. «Видно, Петер опять щавелю наелся. У него, наверное, живот болит, раз он так стонет», предположила Бригитта. «Ты должна давать ему с собой больше хлеба. Дай ему завтра кусочек от моей порции», с сочувствием сказала бабушка. Когда девочки легли спать, Хайди, глядя на звездное небо, проговорила. «Клара, а ты сегодня не подумала, что Боженька не поддавался на все наши молитвы только потому, что сам придумал что-то гораздо лучшее?» «Почему ты вдруг спрашиваешь об этом?» «Знаешь, во Франкфурте я так горячо молилась, чтобы скорее вернуться домой, но ничего не получалось, и я решила, что Боженька меня не слышит. А теперь я понимаю, что если бы я сразу уехала из Франкфурта домой, то ты никогда бы не приехала сюда и не выздоровела бы». Клара глубоко задумалась. «Хайди, но тогда выходит, что мы вообще ни о чем не должны просить Господа, потому что Он всегда имеет в виду что-то лучшее, о чем мы и понятия не имеем». «Нет, Клара, нет! Ты думаешь, все происходит просто так, само собой?» взволнованно воскликнула Хайди. «Нет, Богу надо молиться каждый день и рассказывать Ему обо всем, буквально обо всем. И тогда он услышит нас и поймет. Мы не забыли, что всем, что имеем, обязаны ему. А если мы забудем Бога, то и он нас оставит, так бабуленька говорит. Но даже если мы не получим то, о чем просим в своих молитвах, все равно нельзя думать, что Господь нас не слышит, и потому незачем больше молиться. Нет, надо просто молиться по-другому. Вот так. Теперь я точно знаю, милостивый Боже, ты придумала для меня что-то лучшее, и я этому только рада. «Как ты все это сообразила, Хайди?» – удивилась Клара. «Сперва мне все объяснила бабуленька, а потом так все и вышло. Что ж тут не понять?» «Но я еще вот что думаю, Клара», – продолжала Хайди, садясь в постели. «Нам надо сегодня хорошенько поблагодарить Господа за то, что Он нам послал такое счастье. Ты теперь можешь ходить». «Конечно, Хайди, ты права. Как хорошо, что ты мне напомнила, а то я от радости все на свете позабыла». Девочки еще долго молились, каждая на свой лад, вознося хвалы и благодарности Господу Богу за то чудо, которое Он не спаслал так долго хворавшей Кларе. Утром дед сказал, что нужно обязательно написать бабуленьке и спросить, не соблаговолит ли она подняться к ним, чтобы увидеть кое-что новенькое. Но у девочек созрел другой план. Они решили сделать бабуленьке настоящий сюрприз. Пусть Клара сперва научится хорошо ходить, опираясь только на руку Хайди. И пока бабуленьке ни о чем знать не следует. Они спросили деда, сколько времени это потребует, и тот ответил, что, пожалуй, дней 8. Итак, решено было просить бабуленьку приехать как раз к этому сроку, но ни словом не упоминать о новостях. Следующие дни были для Клары самыми лучшими здесь, в Альпах. По утрам она просыпалась полная радости. «Я здорова! Я здорова! Мне не надо больше ездить в кресле. Я сама могу ходить, как все другие здоровые люди. Какое счастье! Какое счастье!» Потом она училась ходить, и день ото дня это давалось ей все легче и легче. А от ходьбы просыпался такой аппетит, что дед с каждым днем все толще резал хлеб и больше намазывал масло, с удовольствием наблюдая, как она уплетает эти бутерброды, и все подливал ей в плошку парного молочка. Так минула неделя, и вот уже завтра должна приехать бабуленька. Глава 23. Не прощай, а до свидания. За день до своего приезда бабуленька отправила на пастбище еще одно письмо, которое напомнило, что завтра она прибудет. Это письмо рано утром доставил Петер по дороге на выгон. Дед с девочками уже вышел из хижины и даже успел вывести из хлева лебедку с медведкой, которые весело трясли головами на свежем утреннем воздухе, а девочки ласково гладили их, желая приятного дня в лугах. Старик с удовольствием поглядывал то на свежие детские личики, то на чистеньких сытых коз. Судя по удовлетворенной улыбке, и те, и другие очень ему нравились. Тут и появился Петер. Завидев их всех, он замедлил шаг, втянул голову в плечи, подошел к деду и подал письмо. И едва тот взял его, Петер мигом отскочил в сторону, словно чего-то испугавшись. Потом быстро оглянулся, будто и сзади ожидал какой-то опасности, и бросился бежать со всех ног. «Дедушка!» — сказала Хайди, удивленная странным поведением Петера. — А что это Петер в последнее время ведет себя точь-в-точь, как турок, когда он увидит поднятую хворостину? Вздрагивает, дергается, трясет головой, а потом вдруг отскакивает в сторону. Что это с ним? — Похоже, Петер тоже чувствует поднятую хворостину. И ей-богу, он ее заслуживает, — отвечал дед. Добежав единым духом до места, где его уже нельзя было увидеть снизу, Петер остановился и начал пугливо озираться по сторонам. Внезапно он подскочил и в ужасе оглянулся, словно кто-то схватил его за шиворот. Ему теперь за каждым кустом, за каждым забором мерещился полицейский чин из Франкфурта, который вот-вот выскочит и схватит его. И чем дольше длилось это напряженное ожидание, тем хуже было на душе у Петера. Теперь уже он не знал ни одной спокойной минуты. Хайти занялась уборкой. К приезду бабуленьки все должно сверкать чистотой. Кларе эта кипучая деятельность Хайди показалась очень забавной, и она с удовольствием наблюдала за подружкой. За этими занятиями пролетело утро, и в любой момент можно было ждать бабуленьку. Принаряженные девочки вышли из хижины и сели на лавку, взволнованно предвкушая встречу. Вскоре к ним присоединился и дедушка. Он успел сходить за цветами и принес большой букет синей горячавки. При виде цветов девочки завизжали от восторга. Так они были красивы в свете утреннего солнца. Дед отнес цветы в хижину. Хайди то и дело срывалась с лавки поглядеть, не видно ли еще гостей. Но, наконец-то, они появились внизу, и все было в точности так, как ожидала Хайди. Впереди шел проводник, за ним бабуленька верхом на белой лошади, а за ней носильщик с поклажей за спиною, поскольку бабуленька не решилась бы поехать в Альпы без множества вещей на всякий случай. Процессия все приближалась. И вот бабуленька уже увидела девочек. «Что это значит? Что я вижу, Клэрхен? Ты не в кресле? Почему? Что случилось?» Испуганно закричала она и торопливо спешилась. Но еще не дойдя до лавки, она вдруг всплеснула руками и взволнованно воскликнула. «Клэрхен, это ты или не ты? Эти круглые щеки, этот румянец! Боже мой! Девочка моя, да тебя не узнать!» И она хотела уже броситься к внучке, но тут Хайди вскочила, подставила Кларе плечо, и девочки спокойно двинулись навстречу бабуленьке. Та замерла от испуга, так как решила, что Хайди затеяла нечто неслыханное. Но что это? Клара идет рядом с Хайди, прямо держась и уверенно ступая. Они идут румяные, сияющими лицами. Подумать только! Бабуленька глазам своим не верила. Она бросилась к девочкам, смеясь и плача, заключила в объятия свою Клэрхен, потом Хайди, потом снова Клару. От радости она не находила слов. И тут взгляд ее упал на деда, стоявшего возле лавки и с довольной улыбкой наблюдавшего за встречей. Бабуленька обняла Клару за плечи и вместе с ней подошла к лавке, то и дело восклицая. «Боже мой, неужели это правда? Неужели я могу гулять с моей девочкой?» Усадив Клару на лавку, она взволнованно схватила руки старика. «Милый мой дядя! Милый мой дядя! Не знаю, как и благодарить вас! Это ваша заслуга, ваша забота и уход! И наше благословенное солнце и альпийский воздух!» С улыбкой добавил дед. «Да, а про чудесное молоко лебедки вы забыли?» Закричала Клара. «Бабуленька, если бы ты знала, как я теперь пью козье молоко! Какое оно вкусное, душистое!» «Да, Клэрхен, это сразу видно по твоим щечкам», — улыбнулась бабуленька. «Нет, тебя просто нельзя узнать. Ты поправилась, у тебя цветущий вид. Я даже и предположить не могла, что такое возможно. И ты выросла, Клэрхен. Нет-нет, я глазам своим не верю. Я не могу на тебя наглядеться. Надо немедленно телеграфировать в Париж моему сыну. Он должен сейчас же сюда приехать, но я не сообщу ему, в чем дело. Это будет самый замечательный сюрприз в его жизни. Милый мой дядя, как нам это устроить? Вы уже отпустили проводников?» «Они ушли, — отвечал дед. «Но ежели мадам-бабуленька так спешит, то можно будет послать пастуха». Бабуленьке не терпелось отправить сыну телеграмму. Он не должен потерять ни единого дня такого удивительного счастья. Дед отошел в сторонку и так засвистал в два пальца, что свист этот эхом отдался в скалах. И вскоре появился Петер. Он хорошо знал этот свист. Петер был белый, как мел. Он думал, что горный дядя зовет его на расправу. Но тот всего-навсего передал Петеру бумагу, которую успела написать бабуленька, и наказал сейчас же отнести ее в деревеньку на почту. Заплатить за телеграмму он потом сам сходит, ибо столько поручений за раз Петер не в состоянии исполнить. Зажав в руке бумагу, Петер стал спускаться с горы. Уф, кажется, на этот раз пронесло. Старик позвал его не на расправу, и полицейский чин пока не приехал. Наконец-то все спокойно уселись за стол возле хижины. И тут уж горному дяде пришлось подробно рассказать, как все происходило с самого начала. Как он каждый день заставлял Клару хоть мгновение постоять на ногах и сделать хоть крохотный шажок, как они отправились на выгон, когда ветром унесло кресло, как Клара впервые пошла, горя желанием увидеть цветы, и так далее, и так далее. Девочкам, в свою очередь, тоже пришлось подробно все рассказать. Но это продолжалось очень недолго, так как бабуленька то и дело прерывала их своими восклицаниями. «Неужели это правда? И это не сон? Неужели мы наяву сидим здесь, и вот эта девочка, румяная, круглолицая, и есть моя бледненькая, бессильная Клэрхан? Неужели это и вправду моя внучка?» Клара и Хайди не могли опомниться от восторга. Их сюрприз удался на славу. Между тем господин Зеземан завершил свои дела в Париже, и он тоже решил сделать сюрприз. Не написав матери ни слова, солнечным летним днем он сел в поезд и отправился в Базель. Там, не теряя времени даром, он пересел в другой поезд, уж очень ему не терпелось поскорее обнять дочку, которую он не видел все лето. И он прибыл в Бат-Рагац спустя несколько часов после отъезда госпожи Зеземан. Сообщение о том, что его мать отправилась в Альпы, было весьма на руку господину Зеземану. Он немедленно сел в коляску и поехал в Майнфельд. Там сказали, что в коляске можно доехать только до деревеньки. Так он и сделал, решив, что пешей прогулки в горы из деревеньки с него вполне хватит. И оказался прав. Идти все время в гору показалось ему скучным и обременительным занятием. Еще не видя домишка козьего Петера, господин Зеземан уже знал, что скоро будет на полпути к цели, ведь он столько раз слышал описание этой дороги. Множество узких тропок разбегались в разные стороны от основной тропы. Господин Зеземан не был твердо уверен, что он на правильном пути. Он озирался в поисках хоть одной живой души, чтобы спросить дорогу. Но кругом никого не было ни видно, ни слышно. Только горный ветер посвистывал, да мушки жужжали в солнечной синеве, да веселая птичка чирикала в ветвях одинокой лиственницы. Господин Зеземан стоял, с удовольствием подставляя прохладному ветру разгоряченный лоб. Но вот он заметил, что кто-то бегом спускается с горы. Это был Петер с телеграммой в руках. Он бежал вниз по склону, а не по тропе, на которой стоял господин Зеземан. Но тут господин Зеземан жестом попросил его подойти поближе. Слегка помедлив, Петер робко приблизился к незнакомцу. Но шел он не прямо, а как-то боком, словно мог ступать только на одну ногу, а вторую должен приволакивать. «Ну же, малый, смелее!» — подбодрил его господин Зеземан. «Скажи-ка мне, братец, я по этой дорожке приду к дому, где живет старик с внучкой по имени Хайди. Да? К ним приехали гости из Франкфурта?» Глухой вопль безмерного ужаса был ему ответом. И Петер бросился на утек, да так, что полетел кувырком со склона, точь-в-точь, как летело кресло, с той только счастливой разницей, что Петер не распался на куски. Пострадала лишь телеграмма. От нее остались одни клочья. «Да чего же, пугливый горец!» — пробормотал господин Зезиман, решивший, что на этого простого сына Альп так подействовало неожиданное появление незнакомого человека. Еще немного последив глазами за непроизвольным полетом Петера, господин Зезиман двинулся дальше. А Петер все не мог ни за что уцепиться и катился вниз, иногда как-то странно подвывая. Но это было еще далеко не самое страшное. Куда страшнее был ужас, переполнявший его. Он ведь догадался, что это был полицейский чин из Франкфурта. Он все-таки прибыл. Прибыл по его Петера душу. Но, конечно, это он. Кто же еще мог спросить про гостивших у горного дяди франкфуртцев? Наконец, уже неподалеку от деревеньки, ему удалось ухватиться за куст. Но он не сразу поднялся на ноги. Надо было обдумать, что теперь будет. «Вот тебе и раз, еще подарочек сверху!» — услышал он рядом с собою чей-то голос. «Это кому же завтра влетит за то, что он катится с горы, как дырявый мешок картошки?» Это пекарь насмехался над ним. Выйдя из своей пекарни немножко прохладиться и глотнуть свежего воздуха, он спокойно наблюдал, как Петер кубарем летит с горы, точь-в-точь, как недавно летело кресло. Петер мигом вскочил на ноги. Страх снова душил его. Выходит, пекарь знает про кресло. И Петер без оглядки бросился опять наверх. Лучше всего сейчас побежать домой и плюхнуться на кровать, чтобы никто его не нашел. Там он чувствовал себя увереннее всего. Но ведь наверху остались козы, да и горный дядя велел ему не задерживаться. Нельзя же коз надолго оставлять без присмотра. Петер так боялся и почитал горного дядю, что никогда бы не посмел ослушаться его. Он громко застонал и, прихрамывая, пошел дальше. Ничего не попишешь, надо идти. Но бежать он уже не мог. Страх и многочисленные ушибы не могли не сказаться на нем. Так он и поднимался в гору, прихрамывая и стеная. Вскоре после встречи с Петером господин Зезиман добрался до его хижины и там узнал, что он на верном пути. Это придало ему новых сил, и вот уже после долгого и весьма утомительного подъема он достиг цели. Наверху невдалеке стояла пастушеская хижина, а за ней виднелись темные верхушки старых елей. Обрадованный, он преодолел последний подъем. Сейчас он удивит свою дочку. Однако компания, сидевшая за столом возле хижины, давно заприметила и опознала его, и вот теперь ему готовили сюрприз, какого он никак не мог ожидать. Едва он направился к хижине, как оттуда вышли две девочки. Одна, высокая, белокурая, с румяным личиком, опиралась на руку другой девочки поменьше ростом. Это была Хайди, и в глазах ее плясали веселые искры. Господин Зезиман замер в изумлении, не сводя глаз с приближающихся к нему девочек. И вдруг из глаз его хлынули слезы. Воспоминания волной захлестнули его. Совершенно такой же была Кларина мать, белокурой и румяной. Господин Зезиман не знал, наяву он видит ее или во сне. «Папа, ты меня уже не узнаешь?» — сияющим видом спросила Клара. «Неужто я так изменилась?» Тут уж господин Зезиман бросился к дочери и заключил ее в объятия. «О, ты неузнаваемо изменилась! Может ли это быть? Неужели это не сон?» И растерявшийся от счастья отец отступил на несколько шагов, чтобы убедиться, что дивное видение не исчезает. «Клэрхан, это и в самом деле ты? Скажи мне, неужели это ты?» — все восклицал он, снова и снова сжимая дочь в своих объятиях. Потом отстранялся, словно проверяя, действительно ли эта Клара стоит перед ним, и снова ее обнимал. А тут подошла и бабуленька. У нее больше не было сил ждать. Ей не терпелось увидеть счастливое лицо сына. «Ну, мой мальчик, что ты на это скажешь?» — обратилась она к сыну. «Твой сюрприз, несомненно, удался, но наш, по-моему, куда лучше. Ты не согласен?» И она с радостью обняла любимого сына. «А теперь, дорогой мой, мы с тобой должны поблагодарить горного дядю. Он поистине наш благодетель». «Ну, разумеется, разумеется. Но сперва я поздороваюсь с нашей хозяюшкой Хайди», — сказал господин Зезиман, пожимая девочке руку. «Как ты себя чувствуешь здесь, в Альпах? Свежа, здорова? Впрочем, и спрашивать нечего. И так видно, цветешь. Что в сравнении с тобой альпийские розы? Я так рад этому, детка. Очень, очень рад». Хайди тоже с радостью смотрела на милого господина Зезимана. Он всегда был так добр к ней. А то, что здесь, в Альпах, он нашел такое неслыханное счастье, переполняло ее сердце гордостью. Бабуленька подвела сына к горному дяде. И покуда мужчины сердечно пожимали друг другу руки, а господин Зезиман рассыпался в самых искренних благодарностях за сотворенное чудо, бабуленька отошла в сторонку. Она все это уже много раз сама говорила старику. Ей захотелось еще раз полюбоваться старыми елями. И тут ее вновь поджидал сюрприз. Под деревьями, там, где длинные ветви немного расступались, стоял пышный букет восхитительных темно-синих горячавок, таких ярких и свежих, словно они тут и выросли. От восторга бабуленька захлопала в ладоши. «Какая прелесть! Какая красота! Что за диво!» — восклицала она. «Хайди, девочка моя, поди сюда! Это твоя работа! Чудо, да и только!» Девочки уже были тут как тут. «Нет-нет, я здесь ни при чем!» — сказала Хайди. «Но я догадываюсь, кто это сделал!» «Они совсем такие, как на выгоне, бабуленька, только еще красивее!» — сказала Клара. — А ты попробуй угадать, кто это сегодня с позаранку принес эти цветы? И Клара с таким удовольствием улыбнулась, что бабуленька на какое-то мгновение решила, что это сама Клара с утра пораньше успела побывать на выгоне. Но все-таки вряд ли такое возможно. За елями вдруг послышался легкий шорох. Это Петер наконец взобрался сюда. Но, увидав, кто стоит возле хижины и разговаривает с горным дядей, он решил сделать крюк и пробраться наверх под прикрытием старых елей. Однако бабуленька сразу его приметила. И тут новая мысль посетила ее. Вероятно, это Петер принес цветы, но из скромности и робости решил улизнуть незамеченным. Нет, его нельзя так просто отпустить. Он должен получить хоть маленькое вознаграждение. «Иди сюда, мой мальчик! Выходи, не бойся! Ну что же ты? Иди сюда скорее!» — крикнула бабуленька, показавшись между деревьями. Петер стоял, окаменев от страха. После всего пережитого у него уже не было сил сопротивляться. «Вот и все, конец!» — пронеслось у него в голове. Волосы встали дыбом, и белый как мел, с гримасой ужаса на лице, он отважился выйти из своего укрытия. «Ну, подойди же ко мне, смелее, смелее!» — подбадривала его бабуленька. «А теперь ответь мне, мальчик, это твоих рук дело!» Петер стоял, не поднимая глаз, и потому не видел, куда указывала бабуленька. Он видел только устремленный на него пронзительный взгляд карих глаз горного дяди, который стоял неподалеку рядом с тем страшным господином, которого Петер уже знал. Это был полицейский чин из Франкфурта. Дрожа всем телом, Петер едва сумел выдавить из себя. «Да, вот и славно, молодец!» — сказала бабуленька. Чего же ты боишься? Что оно совсем сломалось, и его уже не починишь, — пролепетал Петер, и колени его так задрожали, что он уже едва держался на ногах. Бабуленька подошла к горному дяде. «Скажите, милый дядя, у бедного мальчонки и впрямь что-то неладно с головой?» Участливо осведомилась она. «Он так странно ведет себя». «Да нет», — отвечал старик. «Просто он и есть тот самый ветер, который столкнул кресло с горы. Вот он теперь и ждет заслуженной кары». Бабуленька не могла в это поверить. Как же так? Мальчуган совсем не похож на злодея. Да и зачем ему было ломать кресло, столь необходимое Кларе? Но для горного дяди признание Петера лишь подтвердило подозрение, зародившееся у него, едва он узнал о происшедшем. Мрачные взгляды, которые Петер с самого первого дня бросал на Клару, и другие знаки его злобного отношения к гости, не укрылись от зоркого взгляда горного дяди. Нанизывая одну мысль на другую, он мало-помалу сообразил, как все было, и откровенно поведал об этом бабуленьке. Когда он закончил свой рассказ, старая дама энергично заявила. «Нет, дорогой мой дядя, нет, и еще раз нет. Мы не станем больше наказывать мальчика. Надо быть справедливыми». Вы только представьте себе, приезжают из Франкфурта какие-то чужие люди и на долгие недели отнимают у него Хайди, его единственную истинную отраду. Он целыми днями торчит один на выгоне, изнывая от тоски. Нет-нет, справедливость прежде всего. Подумайте сами. Гнев переполняет его, толкает к мести. Месть, конечно, глуповатая, ничего не скажешь. Но с другой стороны, в гневе мы все глупеем. С этими словами бабуленька вернулась к Петру, который все еще дрожал, как осиновый лист. Она присела на скамейку под елями и приветливо обратилась к нему. «Ну, друг мой, подойди ко мне. Я хочу тебе что-то сказать. И перестань трястись. Послушай лучше меня». Ты столкнул кресло с горы, чтобы его уничтожить. Разумеется, это был дурной, очень дурной поступок, и ты сам прекрасно это знаешь. Знаешь ты и то, что заслуживаешь наказания, и, стремясь его избежать, ты должен был все силы прилагать, чтобы никто не узнал, что же ты натворил. Но теперь тебе, наверное, ясно, тот, кто творит зло, полагая, что никто об этом не узнает, глубоко ошибается. Ведь Господь Бог видит и слышит все. Он сразу замечает, когда кто-то пытается скрыть свое злодеяние и старается пробудить в этом человеке того маленького стража, что живет в каждом из нас с самого рождения. Страж этот крепко спит, покуда человек не совершит чего-то дурного. В руке этот страж держит иголку, которой он непрерывно колет совершившего зло человека, не давая ему ни минуты покоя. И еще он мучает его, все время нашептывая ему. «Вот сейчас, сию минуту, все выйдет наружу, и ты будешь наказан». Такому человеку приходится постоянно жить в страхе. Он не ведает больше радости. «Разве ты, Петер, не испытываешь сейчас то же самое?» Петер сокрушенно кивнул головой. «Да, именно так все и происходит». «Но ты, друг мой, просчитался», — продолжала бабуленька. «Смотри, как зло, сотворенное тобой, обернулось добром для той, кому ты хотел его причинить. Клара лишилась кресла, на котором ее можно было возить. Но ей так хотелось увидеть альпийские цветы, что она напрягла все силы, чтобы встать и пойти. С тех пор она учится ходить, и с каждым днем ходит все лучше, и скоро уже она сама сможет ходить на выгон, и притом куда чаще, чем если бы ее возили в кресле. Ты понимаешь, Петер? Всемилостивый Бог все видит, и если кто-то хочет причинить кому-то зло, он успеет вмешаться и повернуть дело так, что это зло непременно обернется добром для того, кто должен был от этого зла пострадать. А злоумышленнику от этого никакой пользы не будет, одни только неприятности. Ты все понял, Петер, да? Хорошо понял? А теперь сам поразмысли над всем этим, и ежели тебе еще когда-нибудь вздумается сотворить что-то дурное, вспомни про маленького стража с иголкой и противным голосом. Обещаешь? Да, обещаю, — проговорил Петер, все еще очень подавленный, ведь он до сих пор не знал, чем же вся эта история закончится. Полицейский чин по-прежнему разговаривал с горным дядей. «Ну вот и славно, вот все и разрешилось», — заключила бабуленька. «А теперь мне хочется, чтобы у тебя осталось что-нибудь приятное на память о франкфуртских гостях. Скажи мне, мой мальчик, есть у тебя какое-нибудь заветное желание? Может быть, ты мечтаешь о чем-то, о какой-то вещи, например? Скажи мне, чего бы тебе хотелось?» Петер поднял голову и в изумлении уставился на бабуленьку. Ведь он все время ожидал чего-то страшного, оттуда вдруг ему предлагают подарок. А в голове у бедняги все перемешалось. «Да-да, Петер, я спрашиваю вполне серьезно», — продолжала бабуленька. «Ну скажи, что тебе хочется иметь на память о франкфуртских гостях в знак того, что они не помнят больше зла? Ты понимаешь меня, мой мальчик?» До Петера мало-помалу стало доходить, что можно больше не бояться наказания и что сидящая перед ним добрая женщина спасла его от полицейского чина. У бедолаги гора с плеч свалилась, гора, которая чуть его не придавила. Более того, он мигом смекнул, что лучше уж сразу признаться и во втором грехе. «А еще я потерял бумагу», — выпалил он. Бабуленька не сразу сообразила, о чем идет речь, но потом вспомнила о телеграмме, и ей все стало ясно. «Так-так», — ласково проговорила она. «Хорошо, что ты сразу об этом сказал. Всегда лучше сразу признаться, если что не так. Тогда дело легко поправить. Ну а теперь говори, чего ты хочешь?» Теперь Петер мог пожелать все, что душе угодно. У него даже голова закружилась. Ему сразу представилась большая ярмарка в Майнфельде. Множество чудесных заманчивых вещиц, которыми он мог часами любоваться, считая их совершенно недоступными. В руках у него отродясь не бывало монеты крупнее 5 пфенигов. А все эти восхитительные штучки стоили как минимум 10. Например, дивные красные свистульки, которые так могут пригодиться на выгоне, а ножички с круглыми черенками, которые назывались жабьи колючки. Срезать таким ножичком хворостину — одно удовольствие. Петер стоял, погруженный в тяжкие раздумья. Он решал, что лучше — свисток или ножик, и никак не мог выбрать. Но вдруг в мозгу забрежила светлая мысль. Ого! Теперь-то он сможет подождать с выбором до следующей ярмарки. 10 пфенигов! — решительно ответил он. Бабуленька усмехнулась. Нескромным такое желание не назовешь. Ну что ж, будь по-твоему. Она взяла свой редикюль, достала оттуда талер, большой, круглый, и добавила еще 2 10-пфениговые монетки. «Вот», — сказала она, — «держи. А теперь давай-ка хорошенько посчитаем. Я хочу тебе все объяснить. Вот здесь у тебя столько раз по 10 пфенигов, сколько в году недель. Таким образом, ты сможешь целый год, каждое воскресенье, брать по 10 пфенигов и тратить их в свое удовольствие». «Всю жизнь?» — простодушно осведомился Петер. Тут бабуленька расхохоталась так, что мужчины прервали свой разговор, чтобы послушать, что же там происходит. Бабуленька все еще смеялась. «Да, мой мальчик, ты получишь эти деньги. Я впишу этот пункт в свое завещание. Слышишь, сынок, придется и тебе внести этот пункт в свое завещание. Это будет звучать так. Козьему Петеру, покуда он жив, выделять еженедельно 10 пфенигов». Господин Зезиман кивнул, соглашаясь, и тоже расхохотался. Петер долго смотрел на деньги в своей руке, словно не веря своим глазам, а потом пробормотал: «Благослови вас Бог! Большое спасибо!» И, сорвавшись с места, он понесся прочь какими-то немыслимыми скачками. Однако сейчас ноги его держали крепко, ведь его гнал не страх, а радость, такая радость, какой он никогда еще не испытывал. Подумать только, какое облегчение! Все ужасы и страхи позади, и всю жизнь он будет каждую неделю получать по 10 пфенигов. Когда позднее веселый обед возле хижины был закончен, но все еще сидели за столом и беседовали, Клара взяла за руку отца, который так и сиял от радости, и всякий раз, взглянув на дочь, расплывался во все более счастливой улыбке. И сказала с энергией, несвойственной прежней изможденной Кларе: «Папа, если бы ты знал, как дедушка обо мне заботился, сколько он для меня сделал! Просто пересказать невозможно. Я и до конца жизни этого не забуду. Я все время думаю, что бы я могла сделать для моего доброго дедушки. Может, подарить ему что-нибудь такое, что доставит ему удовольствие и настоящую радость? Пусть хоть малую долю той радости, что он доставил мне». «Поверь мне, Клэрхан, это и мое самое горячее желание», — отвечал господин Зезиман. «Я тоже все время думаю, как мы могли бы хоть отчасти выразить свою благодарность нашему благодетелю». Господин Зезиман поднялся и подошел к горному дяде, сидевшему рядом с бабуленькой. Они были захвачены беседой. Господин Зезиман схватил старика за руку и тепло сказал: «Дорогой мой друг, позвольте нам с дочкой кое-что сказать вам. Вы, несомненно, поймете, если я признаюсь вам, что жизнь моя на протяжении многих лет была поистине безрадостной. Что толку в деньгах и домах, если, глядя на свое бедное дитя, я всякий раз думал, что никакое богатство не сделает ее здоровой и счастливой. Вместе с Господом нашим вы вернули здоровье моей девочке и подарили ей, а заодно и мне, новую жизнь. Так ответьте же мне, как и чем я могу выразить вам свою благодарность? Никакими деньгами нельзя расплатиться за то, что вы сделали для нас. Но все, чем я располагаю, к вашим услугам. Скажите, друг мой, что я могу для вас сделать?» Старик молча слушал и с довольной улыбкой смотрел на счастливого отца. «Господин Зезиман, безусловно, поверит, что я тоже бесконечно рад этому чудесному исцелению, и эта радость искупает все мои труды», — с присущей ему твердостью отвечал старик. «Я благодарен господину Зезиману за его великодушное предложение, но мне ничего не нужно. Пока я жив, у меня всего достанет, и для внучки, и для себя. Но все же одно желание у меня есть, и если бы оно исполнилось, я был бы спокоен до конца жизни». «Говорите, говорите же, дорогой мой друг!» — воскликнул господин Зезиман. «Я уже стар», — продолжал горный дядя, — «и мне недолго осталось жить. Когда я умру, я ничего не смогу оставить моей девочке, а других родственников у нее нет. Только одна особа, Дета. Но она прежде всего думает о собственной выгоде. Вот если бы господин Зезиман пообещал мне, что Хайде никогда в жизни не придется есть чужой хлеб, то этого мне будет более чем достаточно за то, что я сделал для него и его дочери». «Да что вы, друг мой, об этом даже и говорить не стоит!» — — вскричал господин Зезиман. «Хайди нам как родная. Спросите мою матушку или Клару. Они никогда в жизни не позволят отдать Хайди в чужие руки. И вот вам моя рука, друг мой. Будьте спокойны за вашу внучку. Я обещаю вам, этой девочке никогда не придется искать свой хлеб у чужих людей. Даже после моей смерти уж я об этом позабочусь. Но я хочу еще кое-что сказать. Эта девочка не создана для жизни на чужбине, ни при каких обстоятельствах. Мы уже имели случай в этом убедиться. Но у нее есть друзья. Одного из этих друзей я хорошо знаю. Он сейчас во Франкфурте улаживает последние дела, чтобы приехать сюда, где ему так понравилось, и обрести, наконец, покой. Я имею в виду моего друга-доктора. Он приедет сюда осенью просить вашего совета. Он хочет здесь осесть. Говорит, что никогда и нигде не чувствовал себя так хорошо, как здесь, в вашем доме, с вами и вашей внучкой. Таким образом, у Хайди тут будет уже двое защитников. И оба, я надеюсь, еще долго будут заботиться о ней». «Дай-то Бог!» — воскликнула бабуленька, и, словно бы в подтверждение слов сына, долго и сердечно трясла руку горного дяди. Потом она обняла Хайди и прижала к себе. «Дорогая моя девочка, тебя ведь тоже надо спросить, нет ли у тебя какого-нибудь желания, которое я могла бы исполнить?» «Да, конечно, есть!» — отвечала Хайди, радостно глядя в добрые глаза бабуленьки. «Вот и прекрасно! Так скажи же мне, моя хорошая, чего бы тебе хотелось?» «Знаете, мне бы очень-очень хотелось, чтобы из Франкфурта привезли мою кровать с тремя пышными подушками и теплым одеялом. Тогда бабушке не придется больше спать вниз головой на узенькой кроватке. Ей так очень трудно дышать, а под теплым одеялом ей будет хорошо и не надо будет на ночь надевать платок, а то она очень мерзнет». Хайди все это выпалила единым духом, как бы спеша достигнуть желанной цели. «Ах, Хайди, дорогая моя, что ты говоришь?» — взволнованно проговорила бабуленька. «Как хорошо, что ты мне напомнила! Человек в радости легко забывает, о чем нужно думать в первую очередь. Когда Господь Бог посылает нам что-то доброе и хорошее, мы просто обязаны прежде всего подумать о тех, кто столь многого лишен. Я сейчас же телеграфирую во Франкфурт. Ротенмайер сегодня же все упакует, и дня через два кровать с одеялами и подушками будет здесь. И видит Бог, бабушке будет удобно и уютно спать на этой кровати». Хайди восторженно скакала вокруг бабуленьки. Но вдруг она остановилась и быстро проговорила. «Мне надо срочно сбегать к бабушке, а то, когда я долго не прихожу, она начинает бояться». Хайди не терпелось принести бабушке добрую весть. А кроме того, она вспомнила, как тряслась от страха бабушка, когда она была у нее в последний раз. «Нет, Хайди, нет, так нельзя. Что это тебе вдруг вздумалось?» — одернул ее дед. «Когда в доме гости, не годится вдруг вскакивать и бежать бог весть куда». Но бабуленька поддержала Хайди. «Дорогой мой дядя, ребенок не так уж не прав. Из-за нас бедная бабушка совсем заброшена. Давайте-ка пойдем к ней все вместе. Я ведь и там могу дождаться своей лошади. А потом вместе спустимся в деревеньку и отправим телеграмму во Франкфурт. Что ты на это скажешь?» — обратилась она к сыну. Господин Зезиман до сих пор не успел еще рассказать о своих планах и потому просил мать немного повременить с прогулкой. Оказалось, что поначалу господин Зезиман намеревался вместе с матушкой немного попутешествовать по Швейцарии, убедившись предварительно в том, что Клару такая поездка не слишком огорчит. Но теперь, ввиду новых обстоятельств, ему не терпится совершить это путешествие с матерью и дочерью, воспользовавшись дивными днями позднего лета, а посему он предлагает провести эту ночь в деревеньке, а утром вернуться сюда за Кларой. Потом они вместе заедут в Бадрагат за бабуленькой и уже оттуда отправятся дальше. Клара была немного смущена перспективой столь внезапного отъезда. Но, с другой стороны, это так весело и интересно путешествовать. Но времени печалиться уже не было. Бабуленька поднялась, взяла Хайди за руку, и они собрались было идти, как вдруг бабуленька обернулась. «Ради всего святого! Что же нам делать с Клэрхан?» испуганно воскликнула она. Ей вдруг пришло в голову, что для Клары путь к хижине козьего Петера может оказаться непосильным. Но горный дядя привычным движением взял девочку на руки и твердым шагом двинулся за бабуленькой, которая, удовлетворенно кивнув, пошла впереди. Замыкал шествие господин Зезиман. Хайди все время скакала рядом с бабуленькой, а та все расспрашивала ее о бабушке, как она живет, как чувствует себя, чем питается и чего ей не хватает. До самого дома козьего Петера бабуленька с живейшим участием слушала рассказы Хайди. Бригитта как раз развешивала на веревке рубашку Петера. Одну он носил, а вторую она только что постирала. Заметив приближающуюся компанию, она опрометью бросилась в дом. «Все, мама, конец, они уходят!» — крикнула она. «Их много, с ними дядя! Он несет на руках больную девочку!» «Ах, неужели и в самом деле?» — вздохнула бабушка. «Хайди тоже с ними, ты не видала? Они, наверное, ее заберут с собой. Мне бы хоть еще разочек ее за руку подержать, услыхать ее голосок!» И тут же дверь распахнулась. Хайди в два прыжка оказалась рядом с бабушкой и бурно ее обняла. «Бабушка, бабушка! Ты знаешь, из Франкфурта пришлют мою кровать, три подушки и теплое одеяло. Через два дня все будет здесь, бабуленька так сказала!» Старушка улыбнулась и печально проговорила. «Ах, какая это должно быть добрая женщина! Мне остается только радоваться, что она заберет тебя с собою, Хайди! Но я это вряд ли переживу». «Что? Что такое? Кто мог сказать такое нашей милой старой бабушке?» Раздался чей-то приветливый голос. Кто-то схватил бабушкину руку и ласково пожал. Конечно, это была бабуленька. «Нет-нет, об этом не может быть и речи. Хайди останется с бабушкой и будет по-прежнему ее радовать. А когда нам захочется повидаться с нашей Хайди, мы сами к ней приедем. Мы станем приезжать сюда каждый год, ведь у нас есть все основания каждый год возносить хвалы Господу именно здесь, где Он сотворил такое чудо с нашей Клэрхан». Вот тут бабушкино лицо просветлело, и она с безмолвной благодарностью сжала руку доброй госпожи Зезиман. При этом по ее морщинистым щекам катились крупные слезы. Слезы подлинной радости. Хайди сразу заметила, как просветлело бабушкино лицо. Теперь и девочка была по-настоящему счастлива. «Знаешь, бабушка», — сказала она, ластясь к старушке, «все получилось точно так, как я тебе читала тогда в последний раз. Скажи мне, кровать из Франкфурта и вправду тебя исцелит?» «О да, Хайди, да! Господи, подумай только, сколько добра ты мне сделал!» Растроганно промолвила старушка. «Уму непостижимо, какие добрые люди есть на свете! Они заботятся о бедной старухе, столько для нее делают! А ведь в скольких сердцах укрепится вера во Всевышнего? Стоит ему знать, как добры и милосердны эти люди! И сколько они сделали для такой никчемной старухи, как я!» «Бабушка, хорошая моя!» — перебила ее госпожа Зезиман. «Перед лицом Всевышнего все мы равно сиры и убоги, и все нуждаемся в том, чтобы он помнил о нас. А теперь пришла пора прощаться, но не навсегда, а до следующего свидания, потому что в будущем году мы непременно сюда приедем и, разумеется, навестим нашу милую бабушку. мы никогда о ней не забудем». И с этими словами госпожа Зеземан снова протянула руку бабушке. Но уйти сразу, как она собиралась, госпоже Зеземан не удалось. Она вынуждена была сначала выслушать поток бабушкиных благодарностей и пожеланий всего самого лучшего, что Господь может дать благодетельнице и всей ее семье. Наконец господин Зеземан с матушкой направились в деревеньку, а горный дядя с Кларой на руках пошел домой. Хайди всю дорогу скакала рядом с ним. Она была в таком восторге от того, что бабушке пришлют кровать с подушками, что просто не знала удержу. На утро, когда пришла пора прощаться, Клара горько плакала, расставаясь с дивными альпийскими лугами, где ей было так хорошо. Хайди старалась ее утешить. «Не плачь, не надо! Скоро опять настанет лето, и ты опять к нам приедешь. Подумай, насколько лучше нам будет тогда. Ты уже с самого начала будешь ходить сама, и мы с тобой целыми днями будем на выгоне любоваться цветами. Что ты плачешь? Ведь самое лучшее у нас еще впереди!» Господин Зеземан явился, как и было условлено, за своей дочуркой. И теперь они с дедом беседовали о разных разностях. Клара утерла слезы. Слова Хайди немного утешили ее. «Непременно передай привет Петеру», — наказывала она Хайди. «И всем козам, особенно лебедке. Ой, если бы я могла сделать ей какой-нибудь подарок! Ведь без нее я так скоро ни за что бы не выздоровела!» «Подарок лебедке? Нет ничего проще!» — откликнулась Хайди. «Пришли ей соли! Ты же знаешь, как она обожает лизать соль с дедушкиной ладони!» Эта мысль очень воодушевила Клару. «О, тогда я пришлю ей из Франкфурта 100 фунтов соли!» — обрадованно вскричала она. «Пусть лижет на здоровье и меня вспоминает!» Господин Зеземан сказал, что им пора уезжать. На сей раз белую лошадь, на которой ездила бабуленька, привели для Клары, ведь в портшезе она больше не нуждалась. Стоя на краю обрыва, Хайди махала вслед Кларе до тех пор, пока маленькая всадница окончательно не скрылась из глаз. Кровать из Франкфурта прибыла, и теперь бабушка каждую ночь спит так крепко, что у нее, конечно же, прибавится сил и здоровья. Бабуленька не забыла, какой суровой бывает зима в горах. Она прислала в дом козьего Петера большущий пакет. Там оказалось столько теплых вещей, что бабушка смогла в них укутаться с ног до головы. Теперь ей уже не придется дрожать от холода в своем углу. А в деревеньке полным ходом идет строительство. Приехал доктор и поначалу поселился на прежней квартире. Потом, по совету своего друга, он купил старый дом, где зимой жил горный дядя с Хайди. Ведь это большой помещичий дом, что сразу заметно по одной только зале с красивой печью и резными панелями. Эту половину дома доктор отстраивал для себя, а во второй половине будет зимняя квартира горного дяди и Хайди. Доктору отлично известно, какой независимый человек горный дядя, и ему, конечно же, необходимо свое отдельное хозяйство. А на задах строится крепкий теплый хлев, где лебедки с медведкой уютно будет коротать зимние месяцы. Доктор и горный дядя очень подружились, и когда они вдвоем обходили стройку, чтобы проверить, как продвигаются работы, разговоры их в основном сводились к Хайди. Оба были по-настоящему счастливы от того, что с ними в доме будет жить эта веселая, жизнерадостная девочка. Как-то раз, стоя рядом с горным дядей, на каменной ограде доктор сказал: «Дорогой мой друг, попробуйте взглянуть на вещи так же, как я. Я делю с вами все радости, касающиеся Хайди, как самый близкий ей после вас человек. Но я хочу делить с вами не только радости, но и обязанности. Хочу заботиться как можно лучше о ее благе. У меня есть свои права на нашу Хайди, и мне хотелось бы надеяться, что и она не оставит меня в старости и станет заботиться обо мне. Это мое самое горячее желание. Хайди должна пользоваться всеми правами, какими пользовалась бы моя дочь, и тогда мы сможем спокойно оставить ее, когда придет наш черед покинуть этот мир». Старик долго жал руку доктора, хотя ни слова не произнес, но его добрый друг видел в глазах старика растроганность и радость, вызванные его словами. Хайди и Петер между тем сидели у бабушки. Хайди надо было столько всего рассказать, а Петеру столько всего выслушать. Хайди трещала без умолку, едва переводя дух, и в пылу рассказа все ближе придвигалась к бабушке, а за ней и Петер. Бабушка непременно должна была узнать обо всем, что случилось за лето, ведь они так редко виделись в это время. И, надо сказать, все трое выглядели счастливыми от того, что они снова вместе, да еще столько чудесных событий. Но, пожалуй, самым счастливым было лицо Бригитты. Только теперь, с помощью Хайди, она, наконец, смогла толком разобраться в этой странной истории с пожизненными 10 пфенигами. Но вдруг бабушка попросила: «Хайди, прочитай мне хвалебную и благодарственную песню. По-моему, мне остается теперь только возносить хвалы, благодарить и славить Всевышнего за все, что Он для нас сделал».